Человек, который победил. «Браун», — произнес мистер Джон Гринер, на минуту отвлекшись от чтения сводок биржевого информатора, стоявшего в углу. «Вы бы не могли посетить биржу и выяснить, какова ситуация на рынке для Айова Мидленд? Мне нужно знать, сколько акций сейчас в продаже и у кого они находятся. Думаю, на Уолл-стрит они должны недурно расходиться». «А что с ними такое?» — полюбопытствовал его партнер. «Пока ничего», — меланхолично констатировал Гринер. Он вернулся к своему рабочему столу. В его руках оказалось письмо, озаглавленное «В офис президента железнодорожной компании Keokuk & Northern, Keokuk, штат Айова». Дотошно проштудировав все 16 страниц, исписанных мелким почерком, он встал и принялся мерить шагами офис. Ростом Гринер был невелик, а телосложением скорее тщедушен. Желтоватое лицо этого стройного, как тростник шатена, венчал высокий, или, как обычно говорят, широкий лоб. Несмотря на невзрачную внешность, этот ловкий делец притягивал к себе внимание. А его орехового цвета глаза выдавали особенный ум. Дни напролет Гринер пребывал в размышлениях. Даже не зная этого гиганта мысли лично, а просто глядя на него со стороны, можно было предположить, что грезит он не о пустяках, а о великих делах. Именно такое впечатление производил его выдающийся лоб. Глаза же заставляли подумать о том, что пути, которыми этот человек пойдет к своим великим целям, будут не просто замысловаты, но, скорее всего, не вполне добропорядочны. Да-да, они наводили на мысли о чем-то каверзном, весьма ловком и притом жестком и хладнокровном. Наконец, морщины на его лбу разгладились. Гринер чуть слышно пробурчал: «Мне нужна эта компания. Ее необходимо объединить с Keokuk & Northern. Это будет новая система железных дорог, которая охватит всю страну». Вернувшийся через полчаса Браун доложил обстановку. Дешевле 42 долларов акций для продажи было немного. Имелось лишь несколько незначительных пакетов, удерживаемых средними комиссионными домами. Более крупные пакеты продавались по 44 доллара за акцию. А при цене в 46 долларов, смело пророчествовал Браун, на рынок могут выплыть внутрикорпоративные акции. В переводе это означало, что как только цена на Iowa Midland Railway Company вырастет до 46 долларов за акцию, директорат компании или его окружение наверняка решат скинуть часть ценных бумаг. Иными словами, было очевидно, что Iowa Midland неплохо держится на плаву. В спекулятивном обороте было слишком мало акций для того, чтобы мистер Гринер смог заполучить контроль над компанией настолько задешево, как ему хотелось бы. Однако зачем это было нужно? Дело в том, что этот ловкий делец де-факто являлся президентом конкурирующей компании Keokuk & Northern Railway. Правда, такое положение дел тщательно скрывалось от широкой публики. «Известно ли что-нибудь о приказах на поддержку?» — напрягся Гринер. «Акции поддерживают, то есть покупают при понижении, для того, чтобы цена на них не упала слишком низко, и, что еще важнее, слишком стремительно. Багли будет покупать по 300 акций через каждые четверть пункта удешевления. И так до тех пор, пока не будет достигнута отметка в 37. Тогда он купит 5000 акций по этой цене. Это распоряжение он получил непосредственно от самого Уиллетса». Багли являлся брокером, специализировавшимся на сделках по Айова Мидланд, а сам Уиллетс – президентом компании. «Уиллетс будет сегодня утром в Council Bluffs», – процедил сквозь зубы Гринер. «Он, видите ли, принимает участие в церемонии открытия одного монумента, посвященного военным победам. Она начинается в час, то есть через 20 минут, учитывая разницу во времени. Так что сегодня днем Уиллетс будет вне досягаемости средств связи». Его собеседник, понимающе улыбнулся. Неудивительно, что все вас так боятся». «Вот что, Браун», — распорядился мистер Гринер. «Начните-ка с продажи 10 000 акций Айова Мидланд. Распределите их среди наших ребят на площадке. Будет неплохо, если из-за этой выходки директорат слегка перетрусит. Нам сейчас важно сбить цену, а не просто выгадать на продаже акций. Так что я хочу, чтобы цены на них упали». Если бы Гринер желал путем коротких продаж скинуть акции, он действовал бы осторожнее. Он не стал бы нарочно тревожить осиное гнездо. «Ну, если уж вы этого хотите, я думаю, вы это получите», — оптимистично отвечал Браун. Когда он покидал офис, Гринер пробормотал ему вслед: «Заставьте их помучиться, Браун. Пусть теряются в догадках». Оставшись один, мистер Джон Ф. Гринер впал в глубокую задумчивость. «Это должно привести к падению Айова Мидланд как минимум на 3 или 4 пункта. Не исключено, что мы сможем подобраться к порогу в 37. Что ж, посмотрим». Под порогом он имел в виду цифру, провоцирующую самые серьезные приказы о поддержке акций. Вскоре ситуацией с акциями Айова Мидланд на бирже заинтересовалась дюжина весьма озадаченных и даже напуганных, но все еще более-менее спокойных брокеров. А спустя несколько минут биржевая площадка превратилась в бурлящий водоворот человеческих страстей. Вся эта толпа нервно жестикулирующих, кричащих, рвущих одежду, дерущихся, снующих туда-сюда брокеров моментально сделала биржу ареной военных действий. Все их манеры как ветром сдуло. Так что сегодня до боли знакомая картина торгов выглядела весьма пугающе. Смешно сказать, что привело всех в такое замешательство. Сначала чьи-то внимательные глаза подметили, как мистер Браун что-то нашептывал Гарри Уилсону. Последний без колебаний направился в толпу Айова Мидланд и продал 1000 акций за $42.12 и $42. Чуть позже мистер Браун был замечен беседующим с Ви.Джей Карлтоном. По свидетельствам очевидцев, их беседа проходила в достаточно взволнованной атмосфере. После этого Карлтон как бы просто заглянул на территорию, где торговались бумаги Айова Мидланд. Демонстрируя полное безразличие ко всему на свете в целом и к рыночной судьбе Айова Мидланд в частности, он продал Багли 1500 акций за $41.75, $41.675 и $41.5. Неудивительно, что теперь за мистером Брауном следило несколько десятков острых глаз, в которых читался один и тот же немой вопрос. Так что все заметили, как этот источник всеобщих волнений осмотрелся по сторонам и выбрал себе в собеседники Фрэнка Пратта. Результатом их обмена мнениями стал поспешный, насколько позволяли его толстые ноги, визит Пратта к стойке Айова Мидланд, где он продал 2000 акций по средней цене в $41. Теперь глазам изумленных зрителей предстала новая картина. Она свидетельствовала о мнимой нерешительности Брауна. Впрочем, вскоре он подозвал к себе особого друга, Дэна Симпсона. Его стремительный рывок во все увеличивающуюся толпу у стойки Айова Мидланд закончился тем, что Симпсон продал сразу 5000 акций, по-видимому, даже не обратив внимания на цену. В этот критический момент глаза наблюдателей потеряли Брауна из виду. Медлить было нельзя. Едва сдерживаемые эмоции вдруг нашли выход в брокерских глотках. В биржевом гуле отчетливо послышались ноты опасности. Ситуация накалялась из-за того, что доверители Брауна действовали будто от своего имени, в то время как было совершенно ясно, что за ними стоят другие фигуры. Симпсон и иже с ним не выдавали имен реальных продавцов – Брауна и Гринера. Однако каждый, находившийся на площадке брокер, понимал, что началась большая игра. Кто-то сделал уверенный, но весьма сложный ход. Это еще больше запутывало дело. Ситуация вышла из-под контроля, когда в игру вступили брокеры, которых молва связывала с внутрикорпоративными структурами. После того, как они начали продавать акции, паника охватила всю биржу. От акций Iowa Midland избавлялись все, кто только мог. На брокерских лицах был написан один вопрос: «Что случилось?». Конечно, со всех сторон они получали противоречивые ответы, в большинстве своем неблагоприятные сведения. Кто-то предположил, что все дело в неурожае. Другое осведомленное лицо упомянуло о нашествии жучков. Третий знаток утверждал, что бедой всему разрушительные оползни, ну или атаки законодательных властей. В конце концов, панику могло породить предполагаемое назначение временного управляющего компании. Разумеется, по любой из этих причин акции Iowa Midland срочно следовало продавать. Увы, такой вывод был закономерен. Паника на Уолл-стрит сродни природному катаклизму. Как ни банально это сравнение, но нарастание неблагоприятных слухов на бирже напоминает снежный ком. И в любой момент эта лавина грозит самыми неблагоприятными последствиями. Из-за Iowa Midland биржа потеряла голову. Ведь спекулянты страдают стадным рефлексом, точно так же, как и все другие животные. Никакие акции не могут устоять перед их рвением продавать, будь они как угодно защищены или поддерживаемы дилерами. Тем более, что на беду акциям Iowa Midland их рыночный покровитель в это время находился за пределами города, вне доступа к телеграфу. Постепенно к Брауну, который спокойно сидел у поста Эри, примило беседуя со своим другом, стали стекаться толпы заинтересованных лиц. «Что случилось с Iowa Midland?» — возбужденно спросил один брокер. Другие навострили уши. Браун мог бы равнодушно ответить «я не знаю» и бросить их на произвол судьбы. Но он этого не сделал. Ловкий делец вздумал пошутить. «Кажется, они упали примерно на 3 пункта». Всем стало очевидно. Раз уж Браун не захотел говорить, случилось что-то серьезное. Действительно серьезное. А сам Браун продолжал продавать акции через других брокеров. Плохие новости он пока держал при себе. Ведь граница еще не была пройдена. Лишь немногим позже он станет, на удивление, разговорчивым. Хотя ситуация была совершенно неясна, брокеры стали наперебой советовать своим уважаемым фирмам избавиться от акций Iowa Midland. Конечно, беда могла обойти их стороной. Но они чувствовали, что у дела может быть и дурной исход. А тем временем акции быстро падали в цене. Мистер Гринер находился в своем офисе. Он смотрел, как на телеграфной ленте появлялись обнадеживающие цифры. Человечек с желтоватым лицом позволил себе немного, совсем немного, чуть улыбнуться. Лента свидетельствовала. 1039, 338.75, 500.0625. 300.05, 200.375, 338. Повернувшись, он позвал клерка. «Мистер Рок, пожалуйста, отправьте это мистеру Кулиджу и поторопитесь». «Слушаюсь, сэр». В этот момент в кабинет бесцеремонно ворвался представительный светловолосый человек с аккуратными бакенбардами. «Как ваши дела, мистер Ормистон?» — радушно проворковал Гринер. «Гринер!» — задыхаясь, вымолвил представительный мужчина. «Что случилось с Iowa Midland?» «Откуда я могу знать?» — обидчиво пробурчал махинатор. «Браун начал продавать! Я видел это собственными глазами! Гринер, я помог тебе однажды с Central District Telegraph, а у меня 6000 акций Iowa Midland! Ради бога, если ты что-либо знаешь...» «Все данные о прибыльности Iowa...» Я получил из моих конфиденциальных источников. Согласно анализу Keokuk and Northern, их прибыли не соответствуют моим ожиданиям. И он горестно покачал головой. Тики-тики-тики-тик. Проговорил биржевой информатор в гробовой тишине. Представительный мужчина приблизился к зловещей машинке. 37 1/8! 37! — прокричал он. «Святые угодники! Они падают, как...» Так и не подобрав достаточно красочного сравнения и даже не прощаясь, он, сломя голову, бросился из офиса. В час дня его 6000 акций по цене 42,5 составляли 255 тысяч долларов. Час спустя по цене 37 долларов они принесли бы ему 222 тысячи. Потеря 33 тысяч долларов за столь короткое время выбила бы из колеи любого. Так что о любезностях не мудрено было и позабыть. Хуже всего было то, что попытка продажи 6 тысяч акций на падающем рынке неизменно привела бы к дальнейшему падению котировок. Поэтому поведение мистера Ормистона можно было простить. Гриннер вновь вызвал личного клерка. «Мистер Рок», — в своей обычной манере сообщил он, — «позвоните мистеру Брауну. Скажите ему, что мистер Ормистон из Monkhouse and Company собирается продать 6000 акций Iowa Midland. Причем мистер Кулич не должен платить за них более 35». «Мистер Кулич сейчас в вашем личном кабинете, сэр», — доложил клерк. Умные глаза финансиста пронзили взглядом его главного личного брокера. Об их отношениях на Уолл-стрит не знали. Кулич умело поддерживал репутацию доброжелательного и приятного человека. «Немедля отправляйтесь на биржу, Кулич. Ормистон собирается продавать 6000 акций Iowa Midland. Купите их как можно дешевле. Однако не торопитесь». «Сколько нужно купить?» — поинтересовался брокер, делая пометки в своей книжке заказов. «Сколько сможете? Теперь они продаются менее чем за 37», — сообщил Наполеон с Уолл-стрит. Таков был его монарший приказ. «И, Кулич, об этом никто не должен знать. Выкупите акции самостоятельно». Это означало, что в расчетном центре мистер Кулич занесет акции на свое собственное имя. Поскольку за такого рода действия в дополнение к обычным комиссиям существовала особая плата, обычно к ним не прибегали. Конечно, если только не требовалось скрыть личность клиента, когда тот сам являлся членом биржи. «Разумеется, мистер Гриннер, всего доброго». И брокер покинул кабинет дельца. «Хью!» — свистнул Кулич на подходе к Уолл-стрит. «У Брауна и Гриннера должно быть как минимум 50 или 60 тысяч акций для короткой продажи». Эта цифра в 5 раз превышала реальную. Но это лишь показывало, что мистер Гриннер был мастером распространения неверных слухов. Ведь он хотел собрать акции, а не покрыть короткую позицию. Однако об этом не обязательно было сообщать даже своему доверенному брокеру. Итак, 6000 акций Ормистона отправились в офис мистера Кулиджа по цене от 34,875 до 35,75. А мистер Браун в это время преуспел в снижении цены при помощи своих обычных трюков. Увы, Ормистон, как-то раз сделавший одолжение Гриннеру, сейчас сделал ему еще одно – подарок в 40 тысяч долларов. Вдобавок ко всему, Кулич, имевший в подчинении несколько брокеров, в общей сложности приобрел 23 тысячи акций. Для Гриннера после покрытия первоначальных коротких продаж Брауна это означало, что он владел 14 тысячами акций Iowa Midland Railway Company, причем по цене в среднем на 6 пунктов ниже, чем днем раньше. Иными словами, на 75 тысяч долларов дешевле. На своих коротких продажах Браун и Гриннер заработали столько, что вполне могли бы сойти за того умельца, которому овцы платят за то, чтобы иметь честь быть им постриженными. Это была первая стычка из целой серии будущих сражений, благодаря которым маленький Наполеон с Уолл-стрит прибрал к рукам акции Iowa Midland, не больше, не меньше, как 65 тысяч штук. Старые трюки и новые хитрости были пущены в ход, чтобы скрыть факт его участия в этом деле. Но за редким исключением такие вещи не удаются. Утаить такую информацию от тысяч практичных людей, зарабатывающих себе на жизнь, и, между прочим, очень хорошо зарабатывающих, умением вовремя подмечать определенные вещи непросто. Сперва один нюанс, потом другой незначительный факт указывали на то, что какой-то могущественный человек или группа финансистов пачками скупают Айова Мидланд, методично поглощая все выброшенные из-за вынужденных колебаний рынка за последнюю пару месяцев акций. Вся эта возня вокруг Айова Мидланд породила сильный рост цены акций этой компании. Но никто не подозревал маленького Наполеона с хитрыми глазками и неафишируемым финансовым талантом. Никто не подозревал его в том, что именно он скупал акции на открытом рынке благодаря надежным брокерам, в Айове у местных владельцев, а также привлекая секретных агентов. Никто ничего не знал до тех пор, пока он не собрал 78 600 акций. Однажды Браун поделился с Гринером своими сомнениями. «Предположим, больше акций достать мы не сможем. Что же мы будем делать с имеющимися? Попытки продать их, пусть даже осторожно, непременно приведут к обвалу рынка». «Браун», — печально отозвался маленький человечек, «я пришел к выводу, что если не смогу получить достаточное количество акций, чтобы заставить Уиллица и его толпу плясать под мою дудку, лучше всего будет предложить продать пакет этих акций компании Keokuk & Northern Railway Company. Причем по рыночной цене в $68 за штуку. Возможно, удастся поднять их немного выше. В среднем акции обошлись нам в $51 за каждую. Половину заберем деньгами, остальные – первыми закладными облигациями с неплохой скидкой. Для Keokuk & Northern Company сделка будет очень прибыльной. Имея такой запас акций конкурента, им не придется больше бороться и снижать тарифы. Наша компания станет серьезной силой, поскольку мы сможем иметь двух или трех директоров в совете Айова Мидланд». «Гринер, это потрясающе!» — сказал Браун. «О, нет, пока еще нет», — предостерегающе изрек маленький человечек. Вскоре против менеджеров Айова Мидланд Рейлвей Кампани вообще и президента Уиллотса в частности была развернута вредительская кампания. Это была кампания острой клеветы, изобретательных обвинений и настораживающих предсказаний. Падкая на жареные факты пресса взялась за любимое дело. Все газеты, серьезные и не очень, подкупленные и вполне добросовестные, принялись печатать двусмысленные статьи. «Железная дорога», — утверждалось в них, «избежала назначения временного управляющего лишь благодаря чуду». А некомпетентность президента Уиллица просто поражала воображение. По правде говоря, для недовольства были некоторые основания. Многие держатели акций, без сомнений, не были удовлетворены политикой Уиллица. Но, конечно, дело не приняло бы такой оборот, не дергай финансовый гений за невидимые нити, опутавшие прессу. Акции снова упали в цене. Не зная, кто затеял эту игру, президент Уиллитс не мог найти эффективную тактику защиты. Напуганные или разочарованные владельцы продавали свои доли. Мистер Гринер же не подавал признаков жизни, а его брокеры покупали акции, выставленные на продажу. В конце концов, один известный и не в меру болтливый брокер по секрету поведал тайну своему другу. Тот раскрыл ситуацию своему близкому товарищу. Последний, в свою очередь, рассказал обо всем приятелю, который рассказал об этом другому и так далее. Так и выяснилось, что мистер Джон Гринер инициировал падение и рост акций Айова Мидланд, на протяжении месяцев покупал их на бирже и незаметно собрал несколько крупных пакетов в Айове. Все эти печальные подробности были чистейшей правдой. Итак, дело было предано огласке. Стало известно и то, что мистер Гринер теперь владеет почти 200 000 акций. Надо сказать, что эти ужасающие подробности правдой не были. Все это было проделано чрезвычайно изобретательно. До ежегодного собрания акционеров компании оставалось 6 недель. Репортеры кинулись в офис мистера Гринера. Маленький финансист умело отнекивался. Наконец он неохотно согласился на интервью. После ловко разыгранного спектакля Гринер, будто под напором прессы, признал, что купил акции Айова Мидланд. Однако об их количестве говорить не хотел. «Это вряд ли представляет интерес для широкой публики», — объяснял он. В конце концов, репортеры загнали его в угол. Смущенно улыбаясь, он раскрыл карты. Да, речь идет о более чем 100 тысячах акций. Больше газетчики не вытянули из него ни словечка. Будучи умным человеком, Гринер никогда не врал публично. Однако каждый репортер, оценивший эту улыбку и хитроватый взгляд, ушел из офиса абсолютно убежденным, что мистер Джон Ф. Гринер полностью контролировал Айова Мидланд. Эта информация тут же просочилась в прессу. Президента Уиллетса хватил апоплексический удар. А на Уолл-стрит с отвращением констатировали очередной успешный план подлеца Гринера. Репутация пожирателя корпораций была такой, что за два дня акции упали еще на 10 пунктов. Инвесторы и спекулянты в равной степени показали свое явное нежелание быть каким-то образом связанными с собственностью этого махинатора. Маленький финансист не ошибся. Его последним козырем стала собственная дурная репутация. В атмосфере всеобщей паранойи, быстро распространившейся среди брокеров, он собрал дополнительные 32 тысячи акций по низким ценам. Такова была цена его ужасного имени. Теперь Гринер обладал 110 тысячами 600 акций, или 1/3 всего акционерного капитала Iowa Midland Railway Company. Этого было достаточно для того, чтобы заставить Уиллетса пойти на выгодные сделки с Keokuk and Northern Railway Company. Конечно, желательно было иметь полный контроль над Iowa Midland. Но можно ли было этого добиться? Маленький желтолицый человек с широким лбом и хитрыми глазами сомневался. Как-то он признался в этом Брауну. «Однако немного жаль», — подытожил он. «Я бы мог так много сделать с такой собственностью». Гринер все подсчитал. Эта конфиденциальная информация обошлась ему в 11 тысяч долларов. Уиллетс и его группа держали 105 тысяч акций. Таким образом, было еще 122 тысячи акций, находящиеся в свободном плавании. Они были разбросаны по всей стране и находились в собственности мелких инвесторов, которых не волновало, кто управлял дорогой, пока их кошельки исправно пополнялись дивидендами. Часть ценных бумаг принадлежала банковским группам и противникам нашего финансового гения. Последние, хоть и не одобряли политику Уиллетса, но еще сильнее ненавидели Гринера и его методы. Однако, если он и не мог купить сами акции, то должен был хотя бы постараться обеспечить подходы к ним. Гринер знал, что некоторые трастовые компании держали нужные ему акции на долгосрочную перспективу. Они-то и были им атакованы. Финансист забрасывал их обещаниями и обстреливал поручительствами, такими заманчивыми, такими красноречивыми и притом сугубо деловыми, что броня недоверия дала трещину. В конце концов, все уверовали, что, обещая Гринеру свою поддержку, они поступают мудро. Его гарантии выглядели незыблемыми, и указанные компании согласились предоставить ему свои доверенности по первому требованию. Выиграв эту партию, Гринер позвал своего клерка Рока. «Отправляйтесь в Rural Trust Company и Commercial Loan and Trust Company. Встретьтесь с мистером Робертсом и мистером Морганом. Они дадут вам доверенности на акции Iowa Midland, выписанные на имя Фредерика Рока или Джона Ф. Гринера». Рок был славным тихим парнем с правильными чертами лица и твердым подбородком. Его манеры подкупали окружающих. У него была привычка смотреть людям прямо в глаза. Однако Рок не оставлял о себе впечатления открытого человека. Впрочем, он, без сомнения, выглядел проницательным и решительным. Коллеги-клерки болтали, что Рок все свое свободное время отдает изучению финансовых операций маленького Наполеона с Уолл-стрит. Он относился к этим сделкам с таким же вниманием, как студенты военных учебных заведений к сражениям Наполеона Бонапарта. И это было правдой. «Мистер Гриннер», — решился Рок, — «вы владеете 110 тысячами акций, не так ли?» Безобидно проблеял Гриннер. «Я сам вычислил эту сумму, несмотря на то, что ряд операций вы совершили вне офиса. Теперь вам необходимы доверенности еще на 50 тысяч. Для того, чтобы получить полный контроль, избрать собственный совет директоров и реализовать ваши планы насчет слияния с Айова Мидланд». Лишь моргание глаз выдавало интерес маленького человека к словам Рока. Конечно, такие познания клерка в делах фирмы не могли не заинтересовать его. «Мистер Гриннер», вложив в эти слова всю свою убежденность, сказал Рок, «я хочу попробовать добыть их для вас». «Да?» — пропищал тот безучастно. «Именно так, сэр», — ответил Рок. «Тогда вперед», — как ни в чем не бывало заявил мистер Гриннер. «И дайте мне знать на следующей неделе, как у вас дела». Тень разочарования легла на лицо Рока. Гриннер тут же добавил. «Конечно, если вы преуспеете, я отблагодарю вас». «Каким образом, мистер Гриннер?» — спросил клерк, не сводя с него глаз. «Я дам вам», — ободряюще пропищал тот, $10 000. «Разве это достойная плата за такую работу, мистер Гриннер? Ведь я могу провернуть великолепную сделку», — прибавил молодой клерк с легкой горечью. «Это все, что я могу предложить вам, мистер Рок. И думаю, что это совсем не дурно. Я подниму вашу зарплату с 1600 до 2000 в год. А это куда большие деньги, чем я имел в вашем возрасте». «Отлично», — тихо произнес Рок. «Я сделаю все, что смогу». На его лице проступили досада и разочарование. $10 000 за то, что я принесу ему 10 миллионов». Однако Рок уже 2 года изучал наполеоновские методы Гриннера. За это время он научился терпению и ждал лишь своего часа. Наконец он настал. Рок чувствовал это. Человека делают его поступки. Рок готовился к делу продуманно и, главное, хладнокровно. Он все спланировал. И это был хороший план. Это был его шанс, и Рок никому не дал бы его расстроить. Даже непредсказуемым членом правления. Впрочем, даже странно, что такой план не пришел в гениальную голову мистера Джона Гриннера. Беспринципность собственной затеи не пугала клерка. У него был инстинкт финансиста школы Гриннера. Всю следующую неделю Рок посвятил сбору доверенностей от услужливых трастовых компаний. В сумме это составило 21 200 акций. Щедрыми посулами и красивыми обещаниями он выманил у известных брокерских контор еще 7100 акций. Таким образом, общее их число равнялось 28 300. Это означало, что на приближающемся собрании акционеров его гениальный шеф может получить 138 900 голосов из возможных 320 000. И выборы, несомненно, пройдут по сценарию мистера Гриннера, если, конечно, его оппоненты не смогут объединиться. Время от времени маленький Наполеон интересовался у Рока о том, как продвигаются его дела. Клерк уверял в успехе своего предприятия. Впрочем, мистеру Гриннеру он сказал лишь, что трастовые компании дали только 14 000 акций. И вообще не упомянул о 7100 акций, который получил у дружественных брокеров. Скрывать это было делом рискованным. Но пока все шло так, как он рассчитывал. Что ни говори, а Рок оказался отважным парнем. Когда Рок убедился в том, что больше голосов за Гриннера ему не собрать, он предпринял рискованный шаг. Он задался целью собрать голоса или же акции против Гриннера, и Рок привел свой план в действие. Идея этого крепкого клерка с проницательными глазами и твердым подбородком вполне соответствовала финансовым ходам желтолицего человечка с хитрым взглядом и широким лбом. «Или я выиграю, или ты проиграешь. Одно из двух», — торжествующе бормотал про себя Рок. Молодой человек немедленно отправился в офис Уэддл Хопкинс энд Кампани. Это были известные банкиры и, к тому же, давние враги мистера Джона Гринера. Они знали Рока как одного из личных клерков Браун энд Гринер. Так что тому не составило особого труда попасть на прием к мистеру Уэддлу. «Доброе утро, мистер Уэддл». «Доброе утро, сэр». Холодно поздоровался банкир. «Должен сказать, что даже удивлен самонадеянностью людей, пославших вас ко мне». «Мистер Уэддл», — заявил Рок с некоторой горячностью, которую он счел сейчас уместной. «Я покинул Браун энд Гринер. В моем понимании, они были...» — залихватски добавил он, — «не слишком чисты на руку». Лицо мистера Уэддала окаменело. «Рок будет проситься ко мне на работу», — подумал он. «Да?» — сказал он. Его голос был холоден, как и весь его вид. «Мистер Уэддал», — произнес молодой клерк, устремив открытый взгляд на старого банкира. «Возможно, вместе с другими честными людьми вы хотели бы предотвратить крушение мистером Гринером компании Айова Мидланд. Я мистер Уэддл», — энергично продолжил он, поскольку его буквально распирал восторг от разыгрываемой комбинации. «Полностью осведомлен о планах и возможностях мистера Гринера. Я прошу вас помочь мне в борьбе с ним. С вашей помощью мы точно победим». «Что вы собираетесь делать?» Уклончиво поинтересовался старый банкир. Он вовсе не был уверен в том, что это не очередной трюк изворотливого мистера Джона Гринера. «Мистер Гринер», — раскрыл карты Рок, — «не имеет контрольного пакета. У него только 110 600 акций. А я имею доступ не только к записям, но и к самим акциям». «Я не хочу, чтобы вы выдавали секреты вашего шефа. Даже если он мой враг. Отказываюсь об этом слышать». Он был старомодным банкиром, этот мистер Уэддл. «Я не выдаю никаких секретов. Да он сам сказал репортерам, что у него есть более 100 тысяч акций, и те посчитали их за контрольный пакет. Однако Гринер получит все, если только вы мне не поможете. У меня есть голоса на 28 300 акций трастовых компаний и комиссионных домов. Мой план состоит в том, чтобы собрать все возможные голоса собственников, настроенных против Гринера, а также собственников, ратующих против Уиллица. Так мы сможем заставить мистера Уиллица дать нам письменное обещание провести необходимые реформы, прекратить свою рискованную политику и ненужные дорогостоящие мероприятия. Он сделает это, чтобы спасти себя и железную дорогу от Гринера. Но нельзя терять ни минуты, мистер Уэддл». Партия, которую Рок разыгрывал, захватывала и пьянила его, как вино. «А вы?» — многозначительно осведомился старый банкир. «Какую роль вы отводите в этом себе?» Намеки были его последним оружием. План молодого человека уже казался ему единственным реальным выходом из ситуации. «Я? Мистер Уэддл, после выборов я мог бы стать помощником директора компании и таким образом гарантировать добросовестность нового менеджмента. Я мог бы также представлять интересы Уэддл Хопкинс. Меня бы устроила, — добавил он важно, — зарплата в $5000 в год. До этого я получал ровно половину этой суммы». На самом деле его зарплата составляла ровно $1600. Но стоило ли сейчас преуменьшать свою значимость? Старый банкир в раздумье вышагивал по кабинету. «Что ж, сэр, у вас будут мои голоса». Наконец решился мистер Уэддл. «Только мистеру Гринеру пока не нужно об этом знать», — намекнул ему Рок. С этим нельзя было не согласиться. Уэддл Хопкинс энд Кампани владели 14 тысячами акций Айова Мидланд. На следующий день Рок получил их доверенности. Бумаги такой известной, в том числе своей настроенностью против Гринера фирмы, послужили для хитрого клерка прекрасным рекомендательным письмом. Теперь ему было чем убедить сомневающихся. Он заполучил акции практически у всех настроенных против Гринера акционеров в городе, а также в Филадельфии и Бостоне. Его постоянное отсутствие в офисе не породило никаких подозрений. Все, включая Гринера и Брауна, считали, что он работает в интересах Браун энд Гринер. И действительно, за короткий срок он получил у друзей и врагов мистера Гринера доверенности на представление 61 830 акций. Такими результатами мало кто мог бы похвастаться. Рок очень гордился этим. Рассчитал он и все свои последующие действия. Взвесил все «за» и «против». Клерк работал сейчас на самого себя, на мистера Фредерика Рока. Он был обречен на победу, какой бы стороной ни упала монетка. И вот Гринер вызвал его в свой кабинет. «Ну, мистер Рок, как обстоят дела с доверенностями на управление акциями Айова Мидланд?» «Они у меня», — довольно дерзко отвечал тот. «Сколько?» Рок вытащил листок бумаги, хотя прекрасно знал все цифры на память. Безразличным голосом он изрек. «У меня ровно 61 830 акций». «Что-что?» Наполеон не смог скрыть удивление. Рок посмотрел прямо в хитрые карие глаза Гринера. «Я сказал», — подтвердил он, — «что у меня есть доверенности на 61 830 акций». Гринер уже овладел собой. «Поздравляю вас, мистер Рок. Вы сдержали свое слово? И убедитесь в том, что я точно так же сдержу свое», — проговорил он. «Думаю, мы с вами хорошо понимаем друг друга, мистер Гринер». Рок не оторвал взгляда от желтоватого лица великого грабителя железных дорог. Он знал, что перешел Рубикон. Он боролся за свое будущее, за исполнение своих желаний. Он схватился с титаном из титанов. Это все, о чем в тот момент клерк мог подумать. На удивление, эти мысли придали ему смелости. Сейчас нельзя было делать поспешные шаги. Рок почувствовал внутреннее спокойствие. Из жалкой тени Наполеона в эту минуту он был готов превратиться в великого полководца. «Что вы имеете в виду?» — с наигранной беззаботностью произнес мистер Гринер. Присутствовавший здесь же Браун вдруг обо всем догадался. Он вспомнил, как Рок говорил: «У вас есть 110 тысяч акций Айова Мидланд. Президент Уиллетс и его группа контролируют примерно такое же количество». «Да», — медленно произнес маленький человечек. Его лоб покрылся испариной, но лицо по-прежнему ничего не выражало. Только глаза утеряли долю былой хитринки. Вот и все. Теперь он внимательно смотрел на клерка. Он все понял. «Что ж, некоторые доверенности выписаны на имя Джона Гринера, но большинство — на мое имя. Этой долей я могу голосовать по своему усмотрению. И та сторона, за которую я проголосую, получит абсолютное большинство. Мистер Гринер, я контролирую назначение директоров, а следовательно и президента Айова Мидланд. Вы не можете помешать мне». «Вы не способны ничего сделать, тем более навредить мне», — дерзко закончил он. Все это было излишне и вовсе не так эффектно, как задумывалось. Но молодость — это болезнь, которая проходит лишь с годами. «Вы проклятый мерзавец!» — прокричал Браун. Его толстая короткая шея побагровела, пурпурное лицо исказило злоба. «Я получил большинство доверенностей», — продолжил Рок, как будто оправдываясь, «заверив Уэддл, Хопкинс энд Кампани и их друзей, что я проголосую против мистера Гринера». Он замолк, будто силы его оставили. «Продолжайте, мистер Рок», — пропищал Гринер. «Мы вас внимательно слушаем». Бледный маленький человечек с черной бородой и высоким лбом имел не только финансовый талант, но и прекрасные нервы. Его писклявый голос в минуты волнения никак этому не соответствовал. Но этот недостаток хоть немного сближал его с простыми смертными. «Вы предложили мне 10 тысяч долларов наличными и зарплату в 2000». «Да», — Безропотно подтвердил Гринер. «Сколько вы хотите?» Его взгляд снова стал хитрым. Огромный груз будто упал с его плеч. Рок заметил это и ощутил в себе утерянную было смелость. «Уэддл, Хопкинс энд Кампани и их друзья хотят, чтобы я проголосовал за Уиллотса. Конечно, если тот пообещает провести важные реформы. В качестве вознаграждения я получу должность помощника директора с офисом в Нью-Йорке, а также зарплату в 5000 долларов в год, не говоря уже о месте в Уэддл, Хопкинс энд Кампани. Я дам вам все то же. И вдобавок 20000 долларов наличными», — тихо предложил Гринер. «Мне нужно не это. Я хочу стать членом Нью-Йоркской биржи. Мне нужно, чтобы вы выкупили мне место и отдали часть вашего бизнеса. И одолжили 50000 долларов на мой трейдерский счет». «Вот как, мистер Гринер. Вы же знаете, что я могу сделать. И я понимаю, что означает для вас абсолютный контроль над Айова Мидланд. Это приведет компанию к слиянию с Кеокук энд Нозерн. Я хочу быть вашим брокером. Я буду преданно служить вам, мистер Гринер». «Что ж, Рок», — пропищал мистер Гринер, — «по рукам. Теперь я понял ваши соображения. Я куплю вам место и дам вам любой бизнес, который я только смогу раздобыть. И одолжу вам 100000 долларов без всякой расписки. Думаю, что теперь я вас знаю. Место вы получите так быстро, как только возможно. А в будущем мои интересы станут вашими интересами». «Я уже все выяснил и могу купить место в любой момент», — произнес Рок спокойно, хотя его сердце дико билось. «Оно будет стоить 23000 долларов». «Скажите мистеру Симпсону, чтобы выписал чек от моего имени на 25000 долларов», — благосклонно распорядился Наполеон с Уолл-стрит. «Спасибо вам, мистер Гринер», — заикаясь, проговорил храбрый клерк. «Доверенности? О, все в порядке», — перебил его Джон Гринер. «Вы поедете с нами в Де Мойн. Теперь вы один из нас. Я давно искал такого человека, как вы. Но знаете, Рок, сегодняшние молодые люди — все либо мошенники, либо дураки», — завершил он своим обычным писклявым голосом. Неделю спустя мистер Гринер был избран президентом Айова Мидланд Рейлвей Кампани, а мистер Рок стал членом Нью-Йоркской фондовой биржи.